Видите, республика настроена патриотично, ежедневные сборы и жертвуют, не скупясь. Вообще единодушие во всем, и этот водоворот сегодняшних событий захватывает с головой. В такое-то время и читать-то ничего не хочется, кроме газет. Но, соскучившись о поэзии, я все-таки прочитала Рабиндраната Тагора «Садовник», песнь о Гаявате в прекрасном переводе Бунина, Анну Ахматову, которая в особенности поразила меня своей свежестью, простотой и глубиной. На днях, ища уроки, нарвалась на два гнусных предложения, от которых почувствовала тошноту и слабость. Но я знаю, вы не любите, когда я жалуюсь, поэтому впредь буду сетовать только на бесконечность нашей разлуки. За окном идет снег, и если долго смотреть на эти падающие без конца мягкие снежинки, голова начинает кружиться. А она, бедная, и без того кружится, когда я вспоминаю о вас. Дело в том, что я совершенно не могу жить без вас. Не худо бы вам как-нибудь об этом догадаться. 20 ноября 2014 года. Ура! Нашла урок, следовательно, остаюсь в Питере и могу продолжать занятия. 25 целковых, завтрак и обед совсем рядом. Мальчик 9 лет, кажется, туповатый. Вчера весь день чувствовала себя счастливой. Вы спрашиваете о настроении публики в связи с политическими событиями. Да, были волнения и однодневные забастовки, но только среди учащейся молодежи, а насчет рабочих я не слышала. Теперь, пожалуй, дело ведется подпольными путями. Может быть, общими усилиями социалисты что-нибудь и сделают. Но ведь дело-то невероятно серьезное и требует самого обдуманного способа действий. Впрочем, каждая страна мечтает об этом. Разрешить проблемы, породившие эту войну, да и родившиеся с нею, титанический труд. Вот почему ограничиться во внутренней политике одними проектами было бы непростительным преступлением. Продолжая вчерашнее письмо. Невероятно трудно живется, стыдно за свое бездействие. Вы знаете, о чем я говорю, но ведь нет ни одной свободной минуты. Вот мой день. Все как один, утром до двух на курсах, с двух до девяти на уроки. Не я в это время воспитываю мальчика, а он меня, такой сорванец. Вечером прихожу усталая и для отдыха занимаюсь часов до 11 языками, а потом до двух математика, до политических ли тут интересов. 30 ноября 2014 года, Петроград. Мой дорогой, ради Бога, сообщите мне немедленно, приедете вы на Рождество или нет. И пожалейте, не напоминайте, что я просила вас об этом. 3 февраля 1915 года, Петроград. Не сердитесь, милый. Клянусь, я не хотела вас обидеть. У меня были деньги, я решила вернуть старый долг и послала его вам, не придавая этому никакого значения. Напишите мне снова. Как вы себя чувствуете? Что делаете? Что думаете? Шура все прикидывала, как бы ей исполнить ваше поручение, и в конце концов шепнула мне ваш привет, когда я спала. Но я очень чутко сплю, и ей пришлось показать мне те строки, в которых вы пишете обо мне. Спасибо. Спасибо. Мы с ней живем в одной квартире, но в разных комнатах. Это мой самый близкий друг. И представить себе не могу, как жилось бы мне без нее в такое тяжелое время. 14 марта 2015 года, Петербург. Когда не пишется, следует принимать письмин. Новое средство, которое, говорят, действует в подобных случаях превосходно. Кажется, я впервые отношу это замечание к себе. И мне не помогает письмин. Уж не заразилась ли я вашей дурной привычкой? Видела вас сегодня во сне больным и сердящимся на меня. Вот и кинулась к перу и бумаге. Серьезно, как ваше здоровье? Не переутомились ли вы? О душевном состоянии нетрудно судить. Да чье сердце нынче не болит? Вокруг неразбериха, и напрасны все усилия выйти из заколдованного круга. Передать всю бессмыслицу происходящего невозможно, да и не охватить ее своим жалким умишком. Жить, конечно, не стоило бы,